Сироткин же часто был дружен с Газиным, тем самым, по поводу которого я начал эту главу, упомянув, что он пьяный ввалился в кухню и что это спутало мои первоначальные понятия об осторожной жизни. Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Я видел в Тобольске знаменитого своими злодеяниями разбойника Каменева, видел потом Соколова, подсудимого арестанта из беглых солдат, страшного убийцу. Но ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин. Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного исполинского паука с человека величиною. Он был татарин, ужасно силен, сильнее всех в остроге, росту выше среднего, сложение геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой. Ходил сутуловато, смотрел из-под лобья. В остроге носились об нем странные слухи. Знали, что он был из военных. Но арестанты толковали меж собой, не знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска. В Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и, наконец-то, попал в наш острог в особое отделение. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия. Заведет ребенка куда-нибудь в удобное место, сначала напугает его, измучает, и уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Все это, может быть, и выдумывали вследствие общего тяжелого впечатления, которое производил собой на всех Газин. Но все эти выдумки как-то шли к нему, были к лицу. А между тем во строге он вел себя не пьяный, в обыкновенное время очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных. Говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер. Но что-то высокомерно насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Он торговал вином и был во строге одним из самых зажиточных целовальников. Но в год раза два ему приходилось напиваться самому пьяным, и вот тут-то высказывалось все зверство его натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно заготовленными. Наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались. Он бросался на всякого встречного. Но скоро нашли способ справляться с ним. Человек 10 из его казармы бросались вдруг на него все разом и начинали бить. Невозможно представить себе ничего жесточе этого битья. Его били в грудь, под сердце, под ложечку, в живот, били много и долго, и переставали только тогда, когда он терял все свои чувства и становился как мертвый. Другого бы не решились так бить. Так бить значило убить, но только не Газина. После битья его, совершенно бесчувственного, завертывали в полушубок и относили на нары. Отлежится, мол. И действительно, наутро он вставал почти здоровый и молча и угрюмо выходил на работу. И каждый раз, когда Газин напивался пьян, во строге все уже знали, что день кончится для него непременно побоями. Да и сам он знал это и все-таки напивался. Так шло несколько лет. Наконец заметили, что и Газин начинает поддаваться. Он стал жаловаться на разные боли, стал заметно хереть, все чаще и чаще ходил в госпиталь. «Поддался-таки», — говорили про себя арестанты.